среда, звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины и дремлющий залив, и черных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной вышине, он думы разбудил, помню твой восход, знакомое светило над мирною страной, где все для сердца мило, где стройно тополи в долинах вознеслись, где дремлет нежный мирт и темный кипарис, и сладостно шумят полуденные волны. Задумчивую лень, когда на хижины сходила ночи тень, и дева юная во тьме тебя искала.